Глава 7. Встречи и сомнения. Перед начальником охраны принца Унбога стоял маленький пузатый чайник и пара чашек. Одна из них, очевидно, предназначалась Риордану. Кармарлок попытался налить собеседнику желто-зеленый чай, но Риордан остановил его жестом руки. «Благодарю. Сегодня я выпил достаточно разноцветных настоев. Переходи к делу». Когда я узнал о смерти Скеллингара и то, что его тело доставили сюда, я подумал, что ты обязательно заявишься, чтобы его осмотреть. Поэтому отправил Хенрана за тобой. Кстати, где мой парень? На пути в участок для дачи показаний. Глаза Кармарлока недобро блеснули. Вот как? Ага. Он так намозолил глаза агентам в штатском, что тем пришлось его задержать. А поскольку у твоего молодчика вдруг отнялся язык, они для сговорчивости слегка подправили симметрию его рожи. Почему бы не дать человеку в руки записку и избавить от подобных неприятностей? Как раз из-за подобного случая. Встретиться нужно было немедленно. Нам следует объясниться. Но я подумал, что если такую записку при нем найдут, это может тебе повредить. С чего бы? Кармарлок вздохнул. Давай остановим пикировки. Малыш, я хочу понять, что происходит. У Риордана вырвался короткий злой смешок. «Ты серьезно ждешь от меня разъяснений?» «Абсолютно серьезно». «Кармарлок, у меня просто нет слов». «В таком случае начать следует мне. На носу война с Фолсом, а это значит, что на ставках будут спускаться целые состояния. В такой момент на улицах обязательно начинает что-то происходить. Мы слегка поумерили свои аппетиты в тотализаторе, но это не значит, что мы ослепли и оглохли. Одного за одним отправляют на тот свет воротил теневого бизнеса. Кто-то расчищает место для собственной деятельности. Работает профессионал с навыками поединщика. Да-да, не удивляйся, нам кое-что известно. Во всех случаях мне докладывали о твоем присутствии на месте преступления. Вчера ты заявляешься в наш дом после долгой отлучки, и я радуюсь, словно увидел собственного сына. Ты беседуешь с пареньком, которого сам нам сосватал какое-то время назад. А на утро его находят с перерезанным горлом. Поэтому я задаю вопрос. Малыш, ты не хочешь поделиться чем-нибудь со старым другом? Этот вопрос не терпит отлагательств. Никто не смеет безнаказанно убивать наших людей. Мы обязаны расквитаться. Но прежде чем мы займемся гибелью Скеллингара, я спрашиваю тебя, малыш, ты ничего не желаешь мне рассказать? В этот момент хлопнула входная дверь. Бритоголовый агент зашел в корчму и уселся на высокий стул около стойки. Кармарлок вопросительно посмотрел на Риордана. Тот в ответ лишь пожал плечами. Чему, мол, удивляешься? Он помолчал, обдумывая слова своего бывшего наставника, а потом заговорил. Его голос не выражал совершенно никаких эмоций, что сильно контрастировало со смыслом его слов. «Сейчас я сижу...» Я изо всех сил глушу свои чувства. Знаешь, что я сейчас испытываю? Возмущение и гнев. Вчера я был с тобой честен и искренен и рассчитывал на взаимную откровенность, а вместо этого услышал уклончивые ответы и недомолвки. «Погоди, ты же сам предупредил меня, что явился как человек Накнира», — перебил его Кармарлок. «О какой откровенности ты говоришь?» «Предлагаю не жонглировать словами». Это не идет ни тебе, ни мне. Я теперь всегда человек визира, и ты отлично это понимаешь. Сегодня убили не просто твоего работника, а парня, в судьбе которого я принимал участие. Какие сведения от меня ты рассчитываешь получить?» Кармарлок сосредоточенно потер переносицу своего внушительного носа. «Ну, я могу допустить, что этот тип знал что-то, компрометирующее тебя. Нечто, способное помешать успешной карьере. Вы же сидели в одной камере, если память мне не изменяет. Ты немного о нем позабыл, а он захотел о себе напомнить. Этим и был вызван визит в наш дом. Что произошло дальше, мне неизвестно. Но прежде чем начинать собственное расследование, я захотел узнать у тебя, малыш, не натолкнемся ли мы в своих поисках на неприятные сюрпризы». Риордан вторично рассмеялся. Его смех походил на металлический скрежет. «Ловко. Весьма ловко, признаю. В бою это называется ударом на упреждение. О чем ты, Кармарлок? Ты серьезно полагаешь, что я прикончил Скеллингара? «Ты спятил?» Риордан покачал головой, сетуя на такую бессмыслицу. «Слушай, малыш, я понятия не имею, что думать. Ты приходишь ко мне в гости. Между тобой и Скеллингаром что-то происходит. Предполагаю, что вы увидели с ним за стенами нашего дома. На следующий день этот парень мертвее мертвого». «Хорошо, Кармарлок. Я, глядя тебе в глаза, говорю прямо и честно, я не убивал Скеллингара. Но я все равно виню себя в его смерти. Он погиб по причине моего легкомыслия. Да что там, моей глупости. И я найду того, кто это сделал. Теперь ответь на мой вопрос. Он ровно такой же. Ты или твои люди причастны к этому?» Кармарлок, не мигая, выдержал его взгляд, а потом ответил с расстановкой. «Мы здесь ни при чем. Ни я, ни мои люди». «Ты уверен?» «Полностью. Более того, я мечтаю насадить на меч виновника его гибели. Ты веришь мне?» Риордан вздохнул. «Очень хочу верить, но до конца не могу. Я буду вынужден проверить каждое твое слово. По долгу службы». «По крайней мере, это честный ответ. Хоть и не тот, на который я рассчитывал». «Горе тому, кто убил Скеллингара. Я отомщу за него любому, кем бы он ни оказался». «Это угроза, малыш!» Риордан поднялся со своего места. «О, нет, конечно. Не помню, от кого я слышал, может быть, даже от тебя. Нет ничего бесполезнее угрозы. Если ты ее не осуществишь, то превращаешься в лгуна и труса. А если намерен притворить ее в жизнь, то не имеет смысла уведомлять о ней противника. Так что это не угроза, Кармарлок. Это прямое и честное предупреждение. Я делаю его во имя нашей дружбы». Он шел по улице, кутаясь в воротник камзола от резкого встречного ветра. Бритоголовый агент тяжело сопел в двух шагах позади. Вот, значит, какова будет их линия защиты. Риордан в ярости скрипнул зубами. Стоит ему попытаться их прижать, как они дадут показания против него самого. Возможно, даже устами принца Унбога. А его голос будет услышан. Как же прав был Накнейр. Он предвидел все с самого начала. Это действительно объявление войны, которая еще не началась, но жертв уже в избытке. Дома он механически съел обед, поданный старшей дочкой хозяина, а после сел писать отчет для визира. Действие малинового напитка прошло, глаза начали слипаться. Но Риордан пересилил себя и не встал из-за стола, пока полностью не изложил события дня. О своих выводах он умолчал, зато подробно описал гипотезу доктора Бринда. Отчет он передал в руки Серсануру, который появился примерно через час. Взамен агент вручил Риордану копию показаний задержанного у морга Детины. Секретарь визира несколько секунд тупо смотрел на исписанные листы бумаги, но потом признался себе, что не сможет их сегодня осилить. Они расстались с Серсануром, условившись, что тот явится завтра в 8 утра. После этого Риордан рухнул на постель, закутался в одеяло и проспал, не просыпаясь, до самого рассвета. Серсанур доставил отчет визиру, когда фонарщики Овергора занялись своим ежевечерним делом. Глейпинский дворец традиционно первым засиял искусственным светом, а дальше световые дорожки разбегались по городу через Цветочную улицу, Центральную площадь и так до Золотых и Серебряных ворот. Накнир велел агенту обождать в приемной. Он собрался передать Риордану свой ответ. Серсанур сегодня отбегал весь день без обеда и ужина, поэтому он с бурчащим брюхом ерзал на стуле под неодобрительными взглядами Франа. Наконец визир вручил ему собственноручно запечатанный конверт. «Доставить немедленно», — уныло уточнил Серсанур. «Нет спешки. Отнесешь завтра с утра», — отрывисто бросил Накнир, удаляясь в кабинет. «На сегодня свободен». Серсанур выскочил из канцелярии тайной полиции с мечтой о еде и отдыхе. Но на выходе его поймал за пуговицу Магат и битый час расспрашивал о сегодняшнем дне. В первую очередь старшего агента интересовали встречи Риордана, а также выводы, которые личный секретарь сделал из первичного осмотра трупа. Серсанур только развел руками, чем вызвал у Магата раздражение. Старший агент несколько секунд возмущенно трубил носом, а потом сказал, чтобы Серсанур почаще к нему заглядывал и вообще докладывал обо всем, чем занимается Риордан. К вечеру похолодало. Переминаясь с ноги на ногу, Серсанур повествовал Магату о событиях дня, а над их головами таяли облачка пара от теплого дыхания. Наконец, когда допрос был окончен, старший агент отпустил Филера, а сам долго смотрел ему вслед, посасывая трубочку. Ревность старшего агента к личному секретарю визира давно не являлась новостью для всего магистрата. Серсанур, напротив, относился к Риордану с уважением, граничащим с боязнью. Его появление в столице год назад за считанные дни взбудоражило народ. О нем судачили в трактирах, ему прочили большое будущее. Когда Риордана отчислили из воинской школы, это событие едва не вызвало возмущения толпы. На какое-то время он пропал из поля зрения зевак, чтобы снова вынырнуть на поверхность волны слухов. Риордан вошел в свиту барона Унбога и, как говорят, немало способствовал тому, чтобы его покровитель стал мужем принцессы Веры. Этот человек продолжал занимать досужие умы. Кто же он такой? Хладнокровный боец или искусный интриган? И вот эта юная легенда Авергора присоединяется к окружению Накнира и начинает наравне с остальными тащить лямку нелегкой службы. Серсанур помнил, как он впервые увидел Риордана. Он был поражен, насколько молод оказался всеобщий кумир. Он был совсем не геройского телосложения, такой же щуплый и невысокий, как и сам Серсанур. А теперь им суждено вместе работать, искать убийцу, который больше месяца наводит ужас на предместье столицы. Очевидная опасность не пугала Серсанура, поскольку рядом с ним всегда будет лучшая шпага королевства. Зато от перспектив захватывало дух. А вдруг он сможет оказаться Риордану полезен, и тот заметит его и выделит среди прочих? Так что Серсанур прибыл к дому своего нового начальника в 7:30. Высокая приветливая девушка проводила его на общую кухню, усадила на табурет и с улыбкой вручила большую кружку чая с медом. Серсанур потягивал обжигающий напиток, пока его не позвали наверх, в комнату Риордана. Личный секретарь визира ждал его, сидя за столом. В руках у него были бумаги, в которых Серсанур узнал протокол вчерашнего допроса. Перед ним, закрытый белой тканевой салфеткой, стоял овальный поднос, вероятно, с завтраком. На Риордане была белая нательная рубаха с открытым воротом. Рукава у него были закатаны до локтей. Серсанур отметил для себя, что таких предплечий он не видел даже на тренировочном плацу школы, куда постоянно бегал в детстве поглазеть на поединщиков. Его поразил вовсе не объем рук, а тугое переплетение мышц под тонкой кожей. Предплечья Риордана походили на канаты, свитые из стальной проволоки. На правой руке белел уродливый шрам, который начинался от локтя и доходил почти до кисти. Заметив, что Серсанур уставился на этот шрам, Риордан усмехнулся. Сорвался со скалы во время охоты. Напоминает о том, что нужно выбирать, куда поставить свою ногу. «Привет!» «Здравствуйте, господин Риордан. Его светлость передали вам записку». Секретарь визира кивком указал Серсануру на второй стул, а сам взял в руки конверт, сломал печать и быстро пробежал глазами содержимое. Еще полгода назад грамота была для бывшего охотника наподобие звериных следов, которые нужно кропотливо распутывать, но теперь он освоил беглое чтение. «Выводы доктора Бринда интересны, но мало что дают. Впрочем, пусть попробуют. Риордан, помни, расследовать убийство можно двумя способами. Первый — понять мотив, который укажет тебе на преступника. Второй — отыскать убийцу по уликам, а мотив установить позже. Не пренебрегай ни одним из способов. Завтра к 11 утра я приглашен на прием к Вертрону. Король созывает придворных, чтобы отдать распоряжение насчет войны с Фолсом. Мой личный секретарь должен меня сопровождать. Парадный канцелярский набор передаст тебе Фран у первого подъезда дворца». Риордан около минуты сидел, уставившись в стену. Он осмысливал послание Накниира. С одной стороны, визир явно выражал сомнения в умозаключениях криминалиста. С другой, недвусмысленно указывал секретарю «Ищи исполнителя». Так он же найден. вернее, они. Резню на улицах учинил Кармарлок, а Скеллингара прикончил один из его головорезов. Или... Внезапно Риордана осенило. А если Кармарлок не настолько глуп, чтобы пачкать кровью свои руки? Однако в предместьях орудовал поединщик, сомнения не было. Хотя Кармарлок мог кого-нибудь нанять. Сам бывший военный, он наверняка сохранил немало связи с людьми, сошедшими с парапета доблести. А для любого отставного поединщика убийство — это привычное дело и легкий заработок. Так вот, о чем писал Накнир. Теперь все стало понятно. Но у Риордана осталось ощущение, что он что-то пропускает, не замечает чего-то совсем очевидного и лежащего прямо перед самым носом. Риордан посмотрел на агента, который неподвижно замер на своем стуле и, казалось, даже перестал дышать. «Ты уже завтракал?» Дома Серсанур проглотил пару сваренных вкрутую яиц с куском сыра и ломтем хлеба, запил все это молоком, но его мать называла сына ненасытным троглодитом. Да и служба была такова, что лучше поесть впрок, потому что неизвестно, когда и где удастся перекусить. Поэтому он робко пожал плечами. «Не успел толком». Риордан сдернул с подноса салфетку и предложил. «И я тоже не успел. Давай, присоединяйся». На блюде оказалось несколько поджаренных колбасок, шмат сливочного масла, тарелка с яичницей, блюдо со сметаной и нарезанная белая булка. Вилок было две. Серсанур это оценил. Набив рот, он принялся торопливо жевать, не забывая кивать в такт словам начальника. «Я прочитал протокол допроса», — сказал Риордан, намазывая маслом хлеб. «Привычная история. Не знаю, не слышал, никуда не выходил со двора. Впрочем, кое-что там есть. Этот парень приехал в столицу чуть больше месяца назад. Из Зомердага, родового поместья Унбога. Бывший пастух и объездчик. Нам известно, что в это время к Кармарлоку прибыло из тех же самых мест семеро головорезов. Значит, он входит в состав этой команды». «Дом Унбога нанял новых людей?» — переспросил Серсанур. Риордан на мгновение прикусил губу, вспомнив, как он получил эти сведения. «Да. Не спрашивай, откуда мне это известно. Просто известно, и все. Наверняка Кармарлок подверг новобранцев своей обычной муштре, а потом выпустил на улицы». Риордан запнулся, обдумывая дальнейшие действия, а затем выдал приказ. «Слушай сюда, Серсанур. Сегодня тебе придется как следует побегать. Сначала отправляйся к Магату. Визир приказал ему оказывать нам любую поддержку. И вот теперь она понадобилась. Пусть организует наблюдение за домом Унбога и всеми его людьми. Особенно за Кармарлоком. Предупреди, чтобы отбирал на это дело проверенных агентов. Неизвестно, на что им придется нарваться». «Как бы мы ни старались, они скоро догадаются, что за ними установлена слежка», — вставил Серсанур. «Всегда догадываются?» «Нет выбора. Они под подозрением, а значит, придется за ними понаблюдать. После того, как закончишь с Магатом, заглянешь в наш архив. Скажешь архивариусу, что тебе нужны данные на всех отставных поединщиков. Возраст, боевая специальность, адрес на момент последней переписи». «Только по столице?» «Нет, по всему Авергору». «Так это же уйма народу. Придется порыться в бумагах. Постарайтесь никого не пропустить. Из-за вчерашнего ухаря мы не опросили возможных свидетелей на месте преступления. Это даже к лучшему. С полицейскими они вряд ли станут откровенничать. Зато легко выболтают новости и слухи первому встречному. Вот такой первый встречный мне и нужен. Пусть потрется там, посудачит с торговцами и особенно с грузчиками, которые таскают со склада в тележке с товаром». Серсанур аж подпрыгнул в нетерпении. «Я могу? Мне всегда легко удавались такие штуки. Ну, там разговорить человека, войти в доверие. Не зря Магат отправлял меня на беседу с шайкой седла». «А архив?» «Архивариусу в декабре стукнуло 70. У него очки в палец толщиной. Зато в помощниках есть шустрый малец. Посулю ему десяток рейсов, он весь архив перероет». «Хорошо. На рынке тоже придется смазать монетой собеседников для душевного разговора. Все расходы запоминай или записывай. Я тебе все возмещу. В 17:00 явишься ко мне за рапортом для визира. Перед этим загляни в канцелярию к Франо, захвати письма, пришедшие на мое имя. Все запомнил? «Угу. Магат, архив, рынок, Фран и ваш дом, господин», — отбарабанил агент. «Тогда доедай, а я начну одеваться». «Я могу выйти», — давясь последним куском колбасы, промычал Серсанур. «Ты меня не стесняешь». Риордан поднялся и стянул с головы домашнюю рубаху. Не то чтобы Серсанур ожидал увидеть под ней могучую стать атлета, но он все равно был немного разочарован, когда его взгляду предстала щуплая юношеская фигура. «Он же еще совсем мальчишка, даже младше меня», — подумал агент. Но, присмотревшись, отметил, что тело Риордана будто сплетено из жил. В целом, несмотря на худобу, от фигуры секретаря исходило ощущение даже не силы, а безграничной уверенности в собственной силе. На фоне бледного торса на левой щеке Риордана еще явственнее выделялась синяя спираль татуировки. В ее витках утонул звездчатый шрам, который оставила на его лице бесноватая молния. Секретарь визира оделся стремительно, как человек, который мало придает значения своему внешнему виду, и, обернувшись к Серсануру, спросил: «Ты закончил? Тогда выходим. Оставь поднос, его заберут». «На случай, если вы вдруг понадобитесь его светлости, где вас искать?» «В школе. Собираюсь навестить друзей и потолковать с начальником учебной части». Над центральной площадью по-прежнему горел синий факел. Пламя полоскалось по воздуху, как полотнище флага. Воинскую школу по кругу опоясывали зрительские трибуны, на которых всегда было людно. Некоторые зеваки проводили здесь все свободное время. Они заявлялись с самого утра, приносили с собой мешки снеди и бутыли с вином, чтобы с комфортом устроиться на деревянных скамьях и проторчать тут до глубокого вечера. Зрители жадно ловили любой жест поединщиков и беспрестанно спорили по малейшему поводу. Тут же заключались ставки абсолютно на любые события, связанные с жизнью школы или очередной военной кампанией, отчего над трибунами не стихал серебряный перезвон монет. Война пронизывала жизнь Авергора, как зеленые жилки пронизывают стебелек травы. Казалось, что гибель лучших сынов королевства служила топливом для очага общественной жизни. Сегодня поверх своего серого камзола Риордан надел длинный плащ с остроконечным капюшоном. Подобную одежду иногда носили поединщики. Натянутый на голову капюшон предупреждал горожан о том, что человек не расположен к ответам на расспросы, так что докучать ему не следует. Народ воспринимал такие плащи как признак пренебрежения к простому люду, поэтому воинов, злоупотребляющих такой одеждой, называли колпачниками. Но для Риордана злословие теперь было лучше узнавания. На фоне приближающейся бойни на парапете доблести он превратился в дезертира школы. А еще того гляди, до горожан докатится слух, будто бы его, признанного фехтовальщика, в три счета обезоружил какой-то изнеженный повеса с сабелькой. Стража сомкнула пики при его приближении к воротам. Пришлось слегка приподнять капюшон. Начальник караула узнал его, но отрицательно покачал головой. «С сегодняшнего дня мастер войны объявил карантин на посещение. Вход только по пропускам, подписанным лично Биккартом». «Даже для меня?» «Даже для короля Вертрона. Началось слаживание боевой десятки. Сам понимаешь, никто не должен знать, что происходит внутри». Риордан невольно оглянулся на трибуны. Интересно, сколько среди этих праздных зевак, соглядатаев или даже шпионов? Наверняка каждый день в Овергор въезжают подозрительные люди со строгими лицами и туго набитыми кошельками. Они готовы щедро платить за каждый гран сведений о расстановке или подготовке бойцов. Поскольку война с Фолсом пройдет, как проходят все войны, а следом будет битва с Крайоной, Меркией или еще с кем-то, чей народ жаждет денег, зрелищ, а в особенности крови поединщиков Овергора. «А если я скажу «отворить именем визира»? Это тоже не подействует?» — с холодной улыбкой поинтересовался Риордан. Именно Книера было способно отворять некоторые двери, где даже имя короля не сработало бы в качестве отмычки. Начальник караула задумчиво пригладил щетку своих жестких усов. «Наверное, мне стоит справиться у мастера войны», — ответил он. «Так сделайте это». «Мне понадобится причина визита. Служебная необходимость. Мне нужно встретиться со Скиндером. К сожалению, я не договаривался об аудиенции заранее. Имя называть?» «Не нужно, Риордан, мы тебя знаем». Старший стражи сделал знак одному из солдат, и тот, прислонив к забору алебарду, быстрым шагом направился к главному входу школы. Пока Риордан расхаживал взад и вперед перед караулом, то невольно привлек внимание толпы. «Эй, боец, сними капюшон!» — понеслось с трибун. «А может, он и не боец вовсе? Да кто еще в этом плаще? Эй, воин, покажись народу!» Стражник вернулся даже слишком быстро. Риордан знал, что кабинет Биккарта находился на втором этаже в конце коридора. Чтобы дойти до него, охраннику понадобилось бы втрое больше времени. Но он занял свое место в карауле и, переведя дух, отрапортовал. «Мастер войны дал разрешение на вход». Риордана пропустили внутрь. Тренировочный плац, площадка для общих построений перед флагом школы были сегодня пусты. Когда он отворил дверь главного корпуса, то понял, почему. Весь нижний этаж здания преобразился. Теперь здесь не было ни столовой, ни учебных комнат. Каждое помещение переделали под тренировочный плац. Там и сям толпились курсанты, слышался деревянный треск тренировочного оружия. Проходя по коридору, не отвечая на приветствие, Риордан заглянул в одну из комнат. На полу синей краской обозначили две длинные линии. Границы парапета доблести, догадался Риордан, и мороз прошел по коже от этого открытия. Он вспомнил слова Скиндера, который объяснял цвета ворот Авергора. «Через золотые мы, поединщики, уходим в вечность». Около одной из комнат он увидел старых друзей — крепыша Хоракта и задиру Тиллиера. Оба стояли около открытой двери и следили за тем, что происходит внутри. До Риордана донеслось. «Нет, Дертин, помни, противник все время будет провоцировать тебя на удар. Как только ты его нанесешь, тебе конец. Если твой молот внизу, ты беспомощен. Терпи до верного шанса». Когда Риордан поравнялся с товарищами, оба обернулись. «Ого! Глядите, кто заглянул!» Тиллер с размаху хлопнул друга по спине, а Хоракт в порыве чувств обнял Риордана за плечи. «Что-то ты зачастил к нам. Какими судьбами?» «Вот, зашел повидаться», — смущенно ответил секретарь визира. Тиллер втолкнул Риордана в комнату. «Господин Биккарт, смотрите, кого мы привели. Пусть танцор передохнет. У Дертина новая жертва». Внутри комнаты, тоже расчерченной под контуры парапета, находился сам Биккарт, Дертин с боевым молотом с парком в руках и танцор, мастер меча. Двое последних проводили тренировочный бой, а мастер войны руководил занятием. Теперь стало понятно, почему так быстро возвратился стражник. Ему не пришлось подниматься на второй этаж. «Нет, поединки с посторонними запрещены», — отрезал Биккарт. «Только с инструкторами и между собой». Риордана задело это с посторонними. «Но ничего не поделаешь. Мастер войны назвал его тем, кем он являлся». Понятно, почему Биккарт наложил такой запрет. За стены школы не должно выходить ничего, никакой информации. «Тогда можно с нами?» — спросил Тиллер. «Мы же не основной состав, а до этого типа я давно мечтаю добраться». Риордан ухмыльнулся. Тиллер ничуть не изменился. Мастер войны отер вспотевший лоб. «Вообще-то тоже нельзя. Ну да ладно, для Риордана мы сделаем исключение. Эй, кто-нибудь! «Принесите тренировочные доспехи!» «Не надо», — предложил Риордан, скидывая с плеч плащ и отстегивая с пояса боевую шпагу. «Мы будем только обозначать удары». Хоракт протиснулся внутрь уже с двумя деревянными топорами в руках. «Я первый!» «А я? Как же я?» — возмутился Тиллер. «Нужно было меньше болтать!» Хоракт быстро скинул форменную рубашку курсанта. Теперь перед Риорданом стоял уже не сын мельника с натруженными руками и пупочной грыжей, каким он был год назад. Напротив него уверенно жонглировал боевыми топорами поединщик Овергора, могучий воин, по телу которого перекатывались бугры мышц. «Ничего себе! Да тебя не пробьешь!» — улыбнулся Риордан. «А ты что думал? Волшебные эликсиры доктора Пайрама и тренировки до седьмого пота!» На оружейной стойке в углу Риордан выбрал подходящую по руке рапиру. Несколько раз взмахнул ею и кивнул Хоракту. «Готов? Тогда начинаем», — отозвался тот. «Я буду вести счет», — предложил танцор. Топоры Хоракта рассекали воздух на части, не оставляя места для атаки. Риордан сразу понял, что на первом же выпаде его рапира будет сломана. Его друг выглядел уверенно и рад был показать, как он прибавил в обращении с оружием. Биккард с одобрительной улыбкой следил за действиями своего поединщика. Но на каждую тактику имеется ответный ход противника. Как это бывало и раньше, Риордан мгновенно понял, что нужно делать. Едва Хоракт сократил дистанцию, как сразу нарвался на неприятности. «Хоракт, укол в правое предплечье», — отчеканил танцор и почти без паузы добавил. «Хоракт, порез пальцев левой кисти». Крепыш прикусил губу и попытался нанести удар сверху. Риордан легко ушел от атаки смещением в сторону. Хоракт попытался достать верткого противника горизонтальным ударом, но снова заработал себе урон. «Хоракт, второй укол в правое предплечье», — мрачно обронил танцор. Риордан сделал подшаг. Хоракт тут же попытался переломить шпагу противника диагональным ударом, но Риордан отпрянул назад, а в момент, когда топор оппонента опустился, с полуприседом на одно колено чиркнул того острием рапиры по голени. «Хоракт, подрезано сухожилие опорной ноги», — прокомментировал погрустневший танцор. «Вот о чем я говорил тебе, Дертин», — раздался сбоку голос Биккарта. «Он ложным финтом заставил противника нанести удар, и тут же последовала расплата». Риордан почувствовал в голосе мастера войны разочарование. Он на мгновение отвлекся от поединка и перевел взгляд сначала на танцора, а потом на Биккарта. Оба инструктора школы наблюдали за их боем с сокрушенным видом. Риордан почувствовал укол, но то не было уколом от оружия. В нем заговорили совесть и раскаяние. Быть может, через две недели Хоракту или Тиллеру суждено выйти против голубой стали Фолса. Они же запасной состав, и мало ли что может произойти. С какими чувствами они ступят на парапет доблести? Каждый удар Риордана забирал у них сейчас самое важное — уверенность в собственных силах. Риордан обозначил выпад в колено, чтобы потом полувольтом достать Хоракта в правое плечо. Но так и не распрямился после своей атаки. Вернее, это была лишь секундная заминка, но ее оказалось достаточно. Топор Хоракта обрушился сверху. Риордан сжал зубы в ожидании удара и боли, но за дюйм до его ключицы поединщик смог остановить оружие в воздухе. «Риордан, перерублена правая ключица. Поражение. Бой закончен», — радостно воскликнул танцор. Тиллер испустил торжествующий вопль, похожий на рев брачующегося горного быка. «Смотри, не поступи так с реальным противником», — проворчал Риордан. «Не волнуйся», — ответил Хоракт. «Я сделал исключение для тебя». Друзья пожали руки, а потом в порыве чувств стиснули друг друга в объятиях. «Такова суть боя против шпаги или сабли», — резюмировал мастер войны, обращаясь к Хоракту и Тиллиеру. «Приходится превозмогать незначительный урон ради одного окончательного удара». В его голосе слышалось едва скрываемое облегчение. Он подошел и ласково потрепал Риордана по плечу. «Авергор до сих пор рассчитывает на тебя, парень». Благодарный взгляд Биккарта сказал ему то, что мастер войны не мог произнести вслух. В их комнату заглянул один из инструкторов. Его прозвали Слитком за мощную мускулатуру. В бою на парапете он пропустил удар в голову, и этот удар изуродовал его лицо. Кроме того, поединщик стал заикаться. «Что тут творится?» — с трудом выговаривая слова, спросил Слиток. «Как что? Хоракт победил Риордана!» — гаркнул Тиллер. Его фразу подхватил кто-то снаружи, и она эхом покатилась по коридору. «Не волнуйся, эта новость не выйдет за пределы школы», — негромко произнес Биккарт. «До войны у нас карантин, а после об этом в любом случае позабудут. Тогда появятся известия поважнее. Так что твоей репутации ничего не угрожает». Риордан лишь махнул рукой. «Пропади она пропадом, эта репутация. Победа в войне — вот что всем сейчас нужно. «Ладно, не стану мешать вашим тренировкам. Пойду навещу Скиндера. Увидимся». Второй этаж был пуст и погружен в серый полумрак. Лишь из одного класса слышались голоса, а из-под закрытой двери пробивалась полоска света. Раньше там читал свои лекции отец Виллайди. Он рассказывал курсантам об устройстве мира, но кроме научных познаний не забывал объяснить молодым парням, почему им необходимо сложить свои головы ради процветания Овергора. Одна из дверей в конце коридора распахнулась, и из нее возникла грузная фигура Скиндера, которая тут же перекрыла весь свет, что лился из торцевого окна. Начальник учебной части приложил ладонь козырьком ко лбу, вглядываясь в полумрак, а когда понял, кто к нему приближается, то громко фыркнул. «Ха! Ну теперь понятно, из-за кого столько шума! И как тебя только пропустили!» «Биккарт разрешил», — с улыбкой ответил Риордан. «Здравствуйте, господин Капрал». «Ладно, ладно, давай без церемоний. Заходи. Бокал вина? Именно его пьют вельможи вроде тебя около полудня». «Ну, я пока настолько не овельможился. Можно просто воды. Горло пересохло». Кабинет Капрала был залит ярким светом, отвисевший под потолком люстры на 20 свечей. За год тут ничего не изменилось. Та же аскетическая обстановка, те же архивные шкафы под потолок. Скиндер отодвинул от своего массивного прямоугольного стола гостевой стул и поставил рядом высокий стеклянный стакан, куда плеснул воды из коричневого фаянсового кувшина. На Скиндере был форменный сюртук с высоким стоячим воротником и серебряными пуговицами. Именно эти пуговицы год назад подтолкнули Риордана к тому, чтобы сделать шаг вперед на деревенском смотре добровольцев. Капрал школы считался в Овергоре влиятельной персоной. Перед ним были открыты двери многих богатых домов. Скиндер никогда не чурался тонких вин и общества хорошеньких женщин. Великие желания порождают значительные траты. Риордан знал, что Капрал иногда не прочь сделать ставку другую через подставных лиц на мало кому известные события. К примеру, он сорвал неплохой куш на его собственном первом поединке с Крушителем. Но основные доходы Капралу, как и всем чиновникам школы, приносила протекция. Кого зачислить в курсанты, а кому отказать, чьи надежды разрушить одним росчерком пера, а кому подарить шанс на славу и смерть во имя Овергора, все эти решения во многом зависели от начальника учебной части. Чтобы попасть в школу, юноши годами обучались искусству боя. В них вкладывались немалые деньги, и не обязательно родственниками. Прожженные дельцы тоже финансировали оплату амуниции и услуги инструкторов, чтобы потом с лихвой вернуть все потраченное на первой же ставке. Именно эту порочную систему, которая закрывала дорогу на парапет для настоящих талантов, стремился сломать Биккарт. Он видел в протекции и взятках корень зла, раз за разом приводивший Овергор к поражениям. Королевство выплачивало контрибуции, а кто-то наживался на общей беде. Скиндер на словах всецело поддержал мастера войны. Еще бы он не поддержал, когда на эти новшества Биккарта благословил сам король Вертран. Но Риордан знал, что Капрал продолжил проворачивать свои тайные делишки. Наоборот, новые правила укрепили его влияние, потому что задача усложнилась, а цены за услуги взлетели до небес. Единственный, кого по-настоящему стоило опасаться Скиндеру, был Накнир. Визир мог одним хлопком своей сухой ладони оставить от Капрала и его присных мокрое место, но почему-то не делал этого. Поэтому начальник учебной части был в неоплатном долгу перед тайной полицией. Наверняка он осознавал это и должен был рад оказать ведомству Накнира любое содействие. Так что напротив Риордана сейчас сидел его бесспорный союзник. Человек с темной душой и не менее темными помыслами, но готовы помочь в решении любой проблемы. Итак, чем я могу быть полезным его светлости? Скиндеру никогда не нужно было занимать проницательности. Капрал Скиндер, вы принимаете участие в судьбах тех, кто попадает в школу. Капрал мгновенно парировал этот выпад. Разумеется, таковы мои обязанности. В частности, какое-то время назад я принял участие в судьбе некоего Риордана. Секретарь визира вежливо склонил голову. «Кроме того, Вы устраиваете жизнь, кто покидает ряды поединщиков. Подтверждаю. Сынок, переходи к делу. Зачем повторять то, что и так у всех на слуху? Риордан усмехнулся. Он поднял свой бокал и сделал глоток. Скиндер напряженно следил за каждым его движением. Некоторое время назад в столице было совершено несколько громких убийств. «Эх, сколько лет я живу в Авергоре, и все время тут кто-то кого-то режет. Городские тюрьмы никогда не пустуют». На этот раз за убийствами видна очень умелая рука. «Одна?» «Что одна?» «Эти преступления совершил однорукий? Тогда ты пришел по адресу. Возьми скип и лист и записывай. Ардел, прозвище Ветер, боевая специальность Протазан. Потерял правую руку во время войны с Меркией. Проживает в Венбаде». Риордан поморщился. «Я неправильно выразился, господин Капрал. Есть основания полагать, что преступление совершил человек, прошедший обучение военному ремеслу. Обычные уроки фехтования не в счет. Такие знания и навыки даются только в школе. В частности, он не только владеет техникой боя, но и в совершенстве представляет человеческую анатомию. Хладнокровен, быстр, точен». Скиндер в задумчивости провел пальцами по безупречно выбритому подбородку. «Есть какие-то отличительные приемы? Обычно он режет горло, но однажды применил кабаний клык». «О, старая школа!» «Стоп! Погоди, Риордан!» «Одного ты хорошо знаешь». Риордан предостерегающе поднял ладонь. «Я понимаю, о ком вы говорите. Есть еще варианты?» «Надо подумать». Капрал в сомнении пожевал верхнюю губу. Потом встал со стула, подошел к окну и с минуту смотрел на плац для построения. Затем круто обернулся к Риордану. «Чем больше я об этом размышляю, тем меньше мне нравится вся эта история. В нашей пекарне иногда остаются излишки хлеба, его продают сладков прямо на центральной площади. Цена в 5 раз выше обычного. И его покупают, представляешь? Даже бедняки. Такова любовь народа к школе и поединщикам. Допустим, что некто подталкивает тайную полицию к подозрениям в отношении армии. Если вы ошибетесь, на вас выльется водопад грязи. Если ошибешься ты, тебя уничтожат. Ты ведь из наших. И вдруг представь на секунду, что ты пошел против своих». Риордан улыбнулся. «Дорогой господин Скиндер, я оценю вашу заботу, но я слишком мелкая мишень для такого рода интриг». «Ты так думаешь? Конечно, у тебя имеются высокие покровители. Принц Унбог, принцесса Вера, ах да, еще констебль Глейпина, граф Танлигер, который сделал тебя дворянином. Наконец, его светлость визир, второй человек в королевстве. Но и враги у тебя более чем влиятельные». При упоминании четы Унбогов легкое облачко сомнения накрыло чело Риордана. В нынешней обстановке он не мог причислить их к своим союзникам. «Враги. Разве у птицы столь незначительного полета могут быть враги?» «О, ты скромничаешь, сынок. За свои юные годы ты успел натворить немало. Во-первых, тебя наверняка просто обожает королева-мать, которая лучше бы собственноручно отрубила руку принцессе Вере, чем вложила ее в ладонь Унбога. Во-вторых, ее дядюшка, чьи матримониальные планы ты сравнял с землей». «Герцог Альвар?» «Да, всего лишь третий или четвертый человек в Авергоре по влиянию. И это не тот человек, который забывает о подобного рода пощечинах. Кстати, люди герцога Эльвара наводили о тебе справки». «Когда?» «Давненько. Это было дважды. Сначала, когда ты вошел в свиту Унбога, и позже, когда барон обручился с королевской дочерью и стал принцем. Так что ты подумай о случившемся и в свете собственной безопасности». «Хм». Риордан не стал спрашивать, почему капрал не сообщил ему об интересе к его персоне со стороны дома Эльвара. Нет смысла задавать подобные вопросы. Скиндар был виртуозным торговцем информацией, и прямо сейчас он продал ее по самой высокой цене. Капрал меж тем не думал останавливаться, а развивал свою мысль. «Тебе наверняка любопытно, почему я так поменял русло нашей беседы. Кабаний клык — вот причина. Этот прием — серьезная ступень мастерства. Поэтому и вышел из обихода. Использовать его на парапете — безумный, но иногда оправданный риск. Но применить его для убийства гражданского — ничего более бессмысленного я не слышал. Это не прием, это сигнал. Вот он я, поединщик. Я это сделал, теперь ищите меня. Кому мог быть послан этот сигнал? Кто из штата тайной полиции способен понять его, чтобы потом пойти по неверному следу? Из кабинета Скиндера Риордан выходил в состоянии крайней задумчивости. Выходит, не просто так визир приказал ему всегда носить под одеждой легкую кольчугу. Значит ли, что весь этот водоворот событий закручен лишь для того, чтобы туда затянуло его, Риордана? Поверить в это было очень сложно. Как ни крути, он еще не дорос до персонально расставленных ловушек. Но сначала визир, теперь Скиндар, два человека, которые относились к нему с приязнью, оба недвусмысленно обозначили опасения за его безопасность. Когда Риордан переступил порог, капрал окликнул его. «Сынок, если не торопишься, загляни прямо сейчас в класс богословия. Увидишь знакомые лица. У нас о тебе наводят справки не только твои враги. И не забывай о моей просьбе насчет голубой стали». «Я уже дал вам слово, господин капрал». Класс богословия — та комната, откуда пробивался свет и слышались голоса. Риордан дошел до нужной двери, тихонько постучал и потянул на себя дверную ручку. «О-хо-хо! Вот это встреча!» — пророкотал ему навстречу голос, способный устроить небольшой горный обвал. Класс богословия теперь превратили в зал для приема пищи. За накрытым столом, уставленным тарелками и бутылями с вином, в компании костеляна школы и оружейника сидели Ельд Бродобрей и... Тут сердце Риордана ёкнуло и едва не остановилось, потому что он увидел Эльгу. Они познакомились в Гроэндаге, куда Риордана приволокли почти в бесчувственном состоянии после удара молнии. Бывший поединщик, одноногий Ельд, оказал рекрутской команде роскошное гостеприимство. Скиндар тогда поведал новобранцам историю Бродобрея. Так его прозвали «за мастерский удар мечом», которым он начисто срезал у противника нижнюю челюсть вместе с окладистой бородой. Это произошло во время войны с Эльсингаром, дальним княжеством, никогда не считавшимся в мире элитой воинского искусства. Кампания была выиграна Овергором, а сам Ельд в ней лишился ноги. Удар Глефы снес ее по самое колено уже в следующем поединке. После выхода в отставку Ельд обосновался в Гроэндаге. Благодаря деловой сметке и всеобщему уважению он быстро выдвинулся в первые лица города. Он основал собственную воинскую школу, в которой наравне с парнями обучалась и его единственная дочь Эльга. Ельд остался вдовцом после смерти жены, а дочь воспитывал так, как если бы она уродилась мальчишкой. Но природа все равно взяла свое. Эльга выросла удивительной красавицей. Местные прозвали ее Зеленоглазкой. Риордан помнил, как засматривался дамский угодник Тиллиер на ее стройную фигурку. Хотя женщина в Эльге тогда только пробуждалась. Риордан увидел еще не распустившийся цветок и лишь первые лепестки расцветающего бутона. Эльга в тот момент еще противилась своим девичьим порывам и не осознавала той силы, которую даровала ей красота. Именно она буквально на себе оттащила Риордана к доктору Аристу, который зашил ему изуродованную щеку, а поверх нанес уже знаменитую теперь спиральную татуировку. В тот момент между ними ударила еще одна молния, на этот раз незримая. Друзья в шутку подначивали Риордана на тему успешного охмурения местной жемчужины. Тот огрызался в ответ, не понимая, что это правда. Но в благодарность за помощь, как только разжился деньгами, он отправил Эльге тренировочный протазан, выполненный под заказ оружейниками школы. Девушка ответила искренним письмом, и между ними начала завязываться та самая дружба, которая часто переходит во что-то большее. Потом случилось отчисление из школы, стычка со шпионом Крайоны, обвинение в государственной измене и тюремный каземат. Жизнь Риордана пошла по спирали, словно повторяя узоры, которые доктор Арист нанес на его щеку. Бывший поединщик покинул тюрьму, а дальше последовал новый виток судьбы, вознесший его до свиты Унбога и дворянского патента. Их переписка постепенно сошла на нет, так как в судьбе Риордана появилась Парси. Немыслимо было написать об этом Эльге. «Привет, подружка, я переехал на новую квартиру в торговом квартале. Теперь у меня просторная комната, много больше, чем каморка в доме унбогов. И еще я встречаюсь с одной из фрейлин принцессы Веры. Она замечательная». Именно так бы выглядело его послание. В результате Риордан утаил от Зеленоглазки свои любовные похождения, потому что постыдился в них признаться. Он оправдывал себя тем, что между ними просто дружба и ничего более. Но при этом чувствовал себя по отношению к девушке, если и не предателем, то точно обманщиком. Именно из-за этого и иссяк ручеек их переписки. И вот теперь они свиделись вновь. В комнате было полно народу, но эти двое смотрели лишь друг на друга. Риордан отметил, как изменилась его подружка. Теперь за накрытым столом сидел неугловатый подросток, мечтавший стать поединщиком и судивший о людях только по уровню владения фехтовальным мастерством. Нет, перед ним предстала юная женщина, вполне осознавшая свою природу и все выгоды, которые давала ей принадлежность к женскому полу. Волосы Эльги были коротко острижены, однако тщательно уложены в затейливую прическу. На ней был дорожный костюм мужского кроя, который выгодно подчеркивал ее соблазнительные формы. Риордан вежливо поприветствовал всю компанию и уселся на предложенное ему место за общим столом. Йельт Бродобрей рассказал, что они привезли в школу новую партию тренировочного оружия. «Представляешь, Риордан, эти молодцы за последний месяц тренировок умудрились переломать все запасы школы. Пришлось выручать старых товарищей. Не знаю, правда, насколько им хватит нашей повозки», — поделился Йельт. «Хватит», — успокоил его оружейник, немолодой и суровый мужик с окладистой седой бородой. «На следующей неделе они переходят на боевое, так что тренировочное будет без надобности». «А как ты, Риордан?» — спросил Йельт. «Говорят, ты взлетел до самых небес. Болтают, ты теперь советник самого визира, и что Накниер ни одного формуляра не выписывает, не поговорив с тобой». Эльга ничего не спрашивала, только не сводила с Риордана взгляда своих зеленых глаз. «Я всего лишь секретарь», — улыбнулся Риордан. «Канцелярская должность». «Да-да, рассказывай», — ухмыльнулся Йельт. «Слышал я о твоей канцелярщине». Они обменялись еще парой полушутливых фраз, потом, видя, что разговор не клеится, Йельт хлопнул по столу широкой ладонью. «Дружище, ты обещал мне провести экскурсию по школе», — обратился он к Костеляну. «Показать, как вы все тут перестроили. Так пойдем, наконец, а то путь домой не близкий. Рад был вновь увидеть тебя, Риордан». Они с Эльгой остались наедине. Неловкое молчание разделяло их, словно стена. Наконец Риордан решился. «Тебя теперь не узнать», — пробормотал он. «Это прическа». Эльга изящным движением поправила волосы. «Дань удобству. В дороге сложно ухаживать за длинными волосами. А что прическа? Говорят, что короткие стрижки сейчас в моде у столичных девушек. Даже королевские фрейлины их носят». Это был проникающий укол с подшагом. Риордан вздрогнул и посмотрел Эльге в глаза. «Не все, только те, кому идет, а также те, кто желает понравиться старичкам». «Понятно», — с иронией сказала Эльга. «Расскажи, как ты? Не жалеешь о том, что ушел?» «Жалею», — кивнул Риордан. «Такая служба. Здесь ты постоянно на виду, и все время приходится быть настороже. В поединке все понятно, видно, где враг и кто союзник, а в высшем свете все может измениться за минуту». «До нас доходят удивительные слухи, будто бы ты стал жесток и что пускаешь кровь без раздумий. Оправдываешь прозвище?» Риордан усмехнулся. Его в свое время прозвали бесноватым за след от молнии на щеке. Все думали, что это станет его боевым псевдонимом. «Далеко не все, что до вас доходит, правда. Я просто делаю свою работу, выполняю поручения визира». «Ну-ну». Эльга встала и подошла к нему вплотную. У Риордана перехватило дух. Он смотрел девушке прямо в глаза, и вдруг другая возможная линия жизни появилась перед ним словно наяву. Ясная, понятная и реальная настолько, что показалось, стоит сделать всего один шаг, и она заменит собой нынешнюю действительность. В этой другой жизни было призвание, ради которого он был рожден и к которому стремился, верные друзья, которые никогда не предадут, и прекрасная подруга рядом. та, что не ищет выгод, и которая с готовностью последует за тобой даже в ад. Риордан вздохнул и отвел взгляд. Наваждение тут же растаяло. Эльга подняла руку и чуть взъерошила ему волосы жестом дружеским и совсем нелюбовным. Девушка тепло улыбнулась. «Не знаю, куда заведет тебя твоя карьера, но я хочу, чтобы ты помнил, в Гроендаге у тебя остались друзья. А теперь пойдем, проводишь меня к отцу». Когда он брел по направлению к торговому кварталу, его лицо оставалось бесстрастным. Но внутри него бушевала буря. Эта встреча сбила его с толку. Наконец-то, после разговора с визиром, его дальнейшая судьба начала проясняться. Ответственная и почетная служба, собственное владение, брак с красавицей Фрейлиной и счастливая семейная жизнь. И вдруг он понял, что все могло быть иначе, выбери он другой путь на жизненной развилке. Теперь Риордан словно остановился и посмотрел назад, не будучи уверенным, а в правильном ли направлении он шагает, туда ли его ведет тропа судьбы, такой ли жизни он хотел. «Успокойся», — твердил он себе, — «это была всего лишь встреча друзей. Вы совсем разные. У тебя есть Парси. Ты с ней счастлив настолько, насколько вообще может быть счастлив мужчина». Беда была в том, что в глубине души он не верил собственным заклинаниям.